Нахмурившиеся колючими соснами скалы, подгоняемый резким нордвестом, внезапно выскочил юркий парусник. Ядра, пущенные из его бортовых пушек, расщепили переднюю мачту итальянского купца и, закрутившись в полотняный парус, рванули его вниз. Второй залп остановил команду, кинувшуюся менять паруса для разворота. Ошеломленный атакой, капитан, шедшего за итальянцем испанского корабля, курса не сменил, а принялся истово молиться: «Спаси и помилуй, святая Дева Мария, спаси!» О сопровождающем караван купеческих судов русском фрегате и забыли. Да он и не виден был из-за другой скалы, которую обходил. Флаг на атакующем паруснике отсутствовал, это не оставляло сомнений, арматоры. Но кто они? Каперы Англии, греческие корсары или варварийские пираты? Кто забрался сюда, к испанской малерке? А арматорский корабль недвусмысленно требовал сбросить паруса и остановиться. Два корабля продолжали идти вперед, другие сбавили ход, показывая, что покорились. С каперского корабля на смешанном испано-французско-английском языке потребовали сложить оружие. Обросшие бородами в турецких шароварах, греческих шапочках с французскими ружьями, матросы соскакивали в проворную шлюпку, спущенную для них, на торговых кораблях обреченно смотрели на приближающихся. Ядро, упавшее рядом со шлюпкой, развернуло ее, поломало весла. Второе вызвало фонтан со дна, а третье раскололо шлюпку пополам. Пираты на корабле не успели подбежать к пушкам верхней палубы, как были сметены бортовым залпом орудия Виктора, уже показавшегося с другой стороны скалы. Ушаков сразу понял, что капера следует ошеломить, не дать ему подготовиться к отпору, сбить с палубы артиллерийскую команду, задержать внизу массовых. Оторопелая и наполовину уже уничтоженная команда подняла руки перед идущими на абордаж русскими. Капитан, со взятого в плен корабля, опустив голову, молчал, когда в окружении своих моряков вступил на палубу русского фрегата. «Кто вы? Из какой страны?» — спрашивали его по-испански и английски. Находившийся на корабле Ушакова греческий офицер спросил по-турецки и арабски. «Скажите, что за нападение на мирных купцов мы привяжем ему ядро к ногам и пошлем к рыбам», — хмуро посмотрел на командира пиратов Ушаков. Тот продолжал молчать, и только когда два дюжих русских моряка подхватили его под руки, что-то закричал. «Ваше превосходительство! Он кричит, что вы будете отвечать перед французской короной!» «За что же это?» — нервно дернул головой Ушаков. «Он слышал что-нибудь о декларации, о свободе морской торговли? Может быть, это не он хотел ограбить купцов?» «Он говорит, что то не купцы, они везут военную контрабанду в Гибралтар». «Откуда он взял? Мы проводим их на Малёрку к испанцам, союзникам Франции. А ему придется здорово раскаяться в своем разбое. Пусть поднимет голову и посмотрит в глаза своим жертвам». Капитан каперского судна поднял голову, крикнул «Вива, Франс! Вива!» и внезапно замолк, остановив взгляд на уходящем с палубы капитан-лейтенанте. Корсарский вожак рванул себя застянутый узлом на груди платок и голосом, полным отчаяния, простонал «Теодор!». Ушаков остановился, обернулся, внимательно и строго посмотрел на разбойного капитана. Тот же сделал шаг к нему, стал бить себя в грудь. «Теодор, Семуа, де Шаплет!» Да, обросший, закутанный в тюрбан головой, в варварийских шароварах, человек был Виктором де Шаплетом. Не тем щеголеватым, элегантным капитаном французского парусника, с которым он 3 года назад пировал в Ливорно, а разбойного вида предводителем каперского корабля, который, не будь ушаковского Виктора, захватил бы в плен экипаж, ограбил корабли, продал их, а может и людей, в рабство алжирским беям. «Что же ты бандитом заделался?» — сокрушаясь, спрашивал Ушаков Виктора в своей каюте, где отпаивал чаем распрощавшегося было с жизнью командира каперов. «Знаешь, Теодор, нужны деньги, нужно богатство. У нас без этого жить нельзя», — помешивая чай, устало рассказывал де Шаплет. «Но не грабить же на больших дорогах из-за этого. Я ведь тоже замков не имею в России. Служу Отечеству, в этом нахожу опору для честного бытия». А кто тебе сказал, Теодор, что я не служу Отечеству? Меня снабдили порохом, провиантом, солониной в Тулоне, сняли только французский флаг, а я рыскаю по всему побережью, перехватываю все, что идет в Гибралтар.